«Вам завтра на работу?» — предварительно поинтересовалась она. «Нет-нет», — ответил мой молодой человек и пояснил, что у него особый график, а я работаю дома за компьютером. «Ну тогда пойдемте сюда», — пригласила нас сеньора. Она вежливо провела нас по всей квартире, показывая комнаты, немного обсудила с моим любимым планировки наших квартир, а потом пригласила нас присесть на диван. Ей хотелось поговорить, милой старушке, рассказать о себе, о любимом покойном муже, показать его фотографии. Она ничего не просила, просто немного внимания, полчаса нашего времени. Она говорила о грустных вещах, но при этом улыбалась. В ее квартире чистота и порядок, и фотографии на стенах, и комната мужа, самая светлая в квартире, в идеальном порядке. Кровать застелена, и кажется, что хозяин комнаты вышел и вечером вернется. Я не все поняла из быстрой речи сеньоры Анны, но суть уловила. Она рассказывала о том, что муж в 48 лет заболел раком горла, и врачи прогнозировали, что проживет он не больше месяца, если даже сделает операцию. Он сделал операцию и прожил 24 года, и умер совсем не от рака. «Мы никогда не ссорились. Зачем?» — улыбается сеньора Анна, с нежностью глядя на фотографию мужа. «И я думаю про себя, что дай Бог и нам с любимым прожить много-много лет в любви и согласии. Своих детей у нас нет, но очень много племянников. С гордостью кивает она на фотографии статных красавцев. А это уже их дети», — отвечает она мне, когда я перевожу любопытный взгляд на современную фотографию черноглазых, задорно смеющихся мальчишек. «Сеньора, а почему вам не завести котенка? Это приятная компания», — интересуется мой любимый, который просто не представляет жизни без котов. «Хотела. Да думаю, что уйду, а это приданое придется взять кому-то из семьи. Зачем создавать людям лишние хлопоты?» — смеется она. «Сеньора, да ладно вам! Уйду. Сколько вам лет?» — сглаживает улыбкой не совсем тактичный вопрос мой хороший. Об этом не спрашивают, кокетничает сеньора Анна, но видно, что вопрос доставляет ей удовольствие. Мой любимый, уже взяв старинную фотографию, где Анна совсем девочка, в окружении братьев и сестер, всего 12 детей, пытается в шутку прикинуть возраст сеньоры. 84, признается наша соседка. Сколько, забыв о всех приличиях, хором восклицаем мы. Я недоверчиво смотрю на сеньору. Аккуратная стрижка, натурально закрашенная седина. А может, ее и вовсе нет седины? Свет в глазах, улыбка, ухоженные руки, элегантное платье и туфли. На вид сеньоре Анне не больше 70, да и то с большой натяжкой. «Никто не верит», — смеется она и рассказывает нам на эту тему еще пару шуток и анекдотов. Мы дружно смеемся, уже совершенно забыв о том, что торопились домой. «Ну, идите, не хочу вас задерживать. Сейчас только гостиниц отдам», — спохватывается сеньора, боясь, что злоупотребила нашим временем. Но я уже заинтересованно спрашиваю о следующей фотографии. Мы разговариваем еще минут 20. «Подарок?» — вновь спохватывается соседка. «Мы дружно качаем головой. Сеньора, мы не из-за подарка». Но она уже бодро пакует нам в пакет красные крупные помидоры, картофель и сочные луковицы. Сдачи то ли племянника, то ли сестры. Приготовите омлет. Омлет из картофеля и лука — популярное блюдо в Испании. Я с благодарностью принимаю пакет с гостинцем, уверяя сеньору, что мой любимый готовит такой омлет, пальчики оближешь. Возвращаемся домой с улыбкой. «Знаешь, ей просто одиноко. Хочет, чтобы кто-то послушал ее истории, говорю я любимому, словно оправдывая и защищая сеньору. Но он и не думает подшучивать по поводу ее разговорчивости. Наташ, я вот думаю, ей же ведь важно просто рассказать свои истории. И не обязательно, понимают ли ее язык или нет, подхватываю я. Так, может быть, в один из дней ты приготовишь вкусный чай и...» Продолжает он, «и куплю пирожных или еще что-нибудь вкусного и спущусь к ней», заканчиваю я. «Навестишь ее», — уточняет любимый. «Конечно, в выходные, когда ты работаешь, а я дома». Испанская инквизиция. Какой она национальности? Сегодня мы проснулись как никогда рано и вскочили с кровати необычайно резво, без лени и тому подобных, ну, еще минуточку. Ведь сегодня мы подаем документы на женитьбу.